Заключение. Эта книга посвящена проблемам женского здоровья, вернее, нездоровья. У здоровья проблем нет. Я не считаю, что разобраться в них может только акушер-гинеколог. Операции на тазовых органах в случае крайней необходимости. Вот их удел. Профилактика болезней, а во многих случаях выход из хронических болевых синдромов, например, тазовых болей, доступна и врачу общей практики, вооруженному знанием функциональной физиологии и динамической анатомии, а также изучившему строение соединительных тканей, гистологию, и болезни клеток, цитологию. Я как раз отношу себя к таким специалистам, поэтому мне и удается помочь многим пациентам с самым различным спектром хронических болезней. Я глубоко убежден, что все лекарства для восстановления, а тем более для сохранения здоровья, заложены в организме человека, и лекарств вне его нет. Наш организм очень выносливый, может много терпеть и ждать, пока человек, больной, поверит ему и воспользуется его ресурсами. Только тогда и возможны чудеса исцеления. Мне очень жаль женщин, истории болезней которых я привел в этой книге. Их вина только в том, что они никогда не интересовались жизнью своего организма и жили в нем, как во вражеском окопе, отстреливаясь таблетками от всех сигналов СОС, которые в течение их жизни подавал организм. Я говорю о болях, периодически дающих о себе знать. Они верили и верят врачам, к которым обращались, а те, кроме таблеток, ничего предложить не могли, потому что сами никогда не изучали возможностей организма. А между тем эти возможности или ресурсы организма поистине огромны, коли люди способны продолжать жить с огромными букетами болезней. И не до 70, но и до 80, и даже до 90 лет. Правда, все последние годы в страдании и тоске. А если бы они использовали эти возможности, эти ресурсы организма, жизнь повернулась бы к ним и радостью, и удовольствием, которые имеет только жизнь здорового человека. Мышечная ткань восстанавливается в любом возрасте, если мозг, разум способен ее включить. Но бывает поздно. Такие примеры я тоже привел в этой книге. Не будем ждать болезни. Займемся профилактикой. А если все-таки болезнь пришла в ваш женский организм, отнеситесь к ней терпимо и без паники. Это лишь испытание вашего духа. Пройдете без таблеток и преодолевая страх, станете сильнее и здоровее даже после тяжелой болезни. Испугаетесь, схватитесь за таблетку, получите новую болезнь уже от этой таблетки. Любите себя, ухаживайте за своим телом, уважайте свой организм, подружитесь с ним и научитесь понимать правильно все его сигналы, и жизнь ваша станет прекрасной. Вы станете получать от нее удовольствие, несмотря на постоянно возникающие бытовые и производственные неурядицы. Это жизнь. Она такая во всем объеме. Научитесь жить здоровой жизнью. Это непросто, но необходимо. Ваш доктор Бубновский.